Люблю тебя я все сильней. И нет на свете никого тебя дороже. Звала тебя среди скорбей, и ты меня услышал, ты услышал, Боже, протянул свою святую руку к небесам, вознес мою больную душу, показал мне рай, драгоценные свои ты искупил меня по своей любви. Слава нашему Господу!